Глава шестая. Теперь не было синих глаз. Теперь на Илью смотрели овальные черные стекла очков. А в остальном все было по-прежнему. Играла тихая музыка, неслышно порхала между столиками официантка. За своим продолжала сидеть девчонка, к которой несколькими минутами ранее клеился Леонид. Уходить она не спешила. И они, Илья и Леонид, сидели друг против друга. Здесь тоже было без изменений. «Почему она?» — разжал губы Леонид. Илья неторопливо макнул хлебный мякиш в оставшийся соус на тарелке, сунул мякиш в рот и аппетитно заживал. Отвечать он не торопился. «Почему не тот же садовник?» — опять спросил Леонид, сжимая руки в кулаки. «Садовник — пройденный этап», — устало вздохнул Илья. «А почему она?» «Потому что она тебе понравилась». «Понравилось? Это обязательное условие?» «Точно, обязательное условие. А если я откажусь?» Илья игнорировал данный вопрос. Он потянулся, вытер губы салфеткой, затем достал портмоне и, отсчитав несколько купюр, положил их на столик под тарелку. «Ты сиди, малыш. Можешь заказать себе еще что-нибудь, пей, ешь, а я пошел». И Илья демонстративно поднялся с места. «Что это значит?» В голосе у Леонида появились тревожные нотки. Он поднял голову, чтобы заглянуть в лицо своему наставнику. «Это значит, что все кончено», — жестко произнес Илья. «Я должен позвонить и сказать, что ничего не получилось. Я не смог за короткий срок сделать из тебя специалиста. И вообще, я не уверен, что из тебя и за 2 месяца что-то выйдет». «Ничего?» У Леонида задрожал голос. В эти минуты он как будто забыл о том, что совсем недавно предлагал ему Илья. Настолько слова Воронцова задели его гордость. «Именно», — прошипел Илья и слегка наклонился к Леониду. «Ты выбрал себе профессию киллера. Именно профессию. Это твоя работа, как любая другая. А теперь представь, работяга пришел на завод и на отданное ему руководством поручение заявил: «А что будет, если он откажется, а, Люк?» Последнее Илья произнес с ехидством, дескать, тебе только боевики смотреть. «Что будет с этим работягой?» «Это несравнимые вещи». «По характеру, да», — быстро отреагировал Илья. «А в общем, и в том, и в другом случае это работа. А работу следует выполнять. Либо, если не можешь, менять». «Я думаю, тебе следует отказаться от выбранной профессии», — заключил Илья. «Ты метко стреляешь, метаешь ножи, но этого мало». Музыка затихла, и с нею замолчал Илья. Он не собирался привлекать к себе внимание, посему выждал, когда заиграет очередная композиция, и лишь после этого добавил: «Таков расклад», и сделал шаг, намереваясь покинуть кафе. «Стоять!» — крикнул ему Леонид, едва не подскочив на пластиковом стуле. Молодая пара за соседним столиком с тревогой покосилась в его сторону. Илья осуждающе покачал головой, как бы говоря: «Малыш, нужно держать себя в руках, даже в таких ситуациях, даже когда тебе говорят правду в лицо, и когда эта правда не совсем сладка». Но Леониду на чувства Ильи было наплевать. «Стоять!» — уже тише повторил он, хватаясь руками за края столика. Может, он собирался за оный столик держаться, а может, намеревался, если Илья не послушается, отшвырнуть столик, освобождая место для драки. Илья усмехнулся. В рукопашном бою он себя так же неплохо чувствовал, как с оружием. В некотором смысле он кривил душой, говоря о звонке и сообщении о том, что гонщик не готов. Родов его вряд ли поймет. Родову не нужны будут объяснения, ему нужен подготовленный спец, кровь из носа. И виноватым окажется Илья. Виноватым Илья быть не хотел, тем более, что последствия могли быть самые разные. И не только для этого парнишки, но и для него самого. Уж в этом он не сомневался. Родову спец был нужен лично для себя. Значит, что-то у него не в порядке, и значит, Толстый ни при каком раскладе от своего не отступится. Это Илье совсем не нравилось. если бы не условия о практике. Он отправил бы Леонида назад и вздохнул свободно, но условие требовало выполнения.